Я нажал на кнопку открытия двери и тут же оказался почти в упор лицом к блондинистой макушке. Девчонка была всего на пару-тройку сантиметров выше Рури, судя по всему. Я сделал шаг назад и сказал: «Ну привет, чем обязан столь позднему визиту? Ты уже спал?» Виды макушки сменились на симпатичное личико. «Извини меня, честно, я просто... А как ты вообще узнала, что я вернулся в храм?» Невежливо перебил ее я. «Учитель не говорил тебя?» Удивленно посмотрела она на меня, и я поспешил удивиться вслед за ней. «А должен был?» «Я думаю, да. Он пригласил меня в службу безопасности храма, и я согласилась», Дарша улыбнулась. «Теперь буду таким же, как и ты, джедаем-миротворцем. Буду путешествовать по галактике и привносить мир в жизни разумных существ на далеких от ядра планетах. Я, безусловно, поздравляю тебя с новым назначением», — улыбнулся я. «Но почему ты рассказываешь об этом мне?» «Дело в том, что я-я-я-я», — протянула Дарша и, заправив локон волос себе за ухо, смущенно отвела от меня свой взгляд и посмотрела нам под ноги. «Что перед тем, как получить первое задание, мне нужно пройти стажировку, чтобы старший джедай объяснил, что да как. Твою мать, я, кажется, понял, куда она клонит и о чем забыл мне сказать этот белобрысый негодяй Циндралик. Херушки». «Нет», — ответил я коротко. «Что?» Она неуверенно улыбнулась, снова посмотрев на меня. «Я слишком занят, чтобы брать в обучение нового падавана. Боюсь, возиться с тобой будет кто-то другой. И почему учитель вообще решил определить тебя ко мне? Он это как-то мотивировал. Извини, Гален, если огорошила тебя такой новостью, но твои слова очень грубы». «Нет, это не он решил определить меня к тебе. Я сама об этом попросила, ведь из СБ храма я знаю только тебя, и мы с тобой прошли через ужасные события. Я думала, мы стали друзьями, и я не буду твоим падаваном, я буду стажером. А ой, вы только посмотрите, какой нежный цветочек стоит на моем пороге». Возмутили ее мои грубые слова, понимаешь. Решила мне на шею упасть и удивилась, что я этим могу быть недоволен. «Нет уж, подруга, так дела не делаются. Тебе стоило сперва посоветоваться со мной, Дарша, прежде чем предлагать уважаемому Циндралигу такое. Я не буду тебя ни учить, ни стажировать». Но она посмотрела на меня с очень удивленными глазами и слегка открытым ротиком. «Но ведь указ уже вступил в силу». «Ты не». «Значит, главе СБ придется отменить свой указ?» Снова перебил я девушку холодным тоном. «Дарша, я очень хочу спать. Если тебе есть что мне сказать еще, скажешь это утром. Договорились?» «Я же ты», было хорошо видно, какая буря эмоций зажглась в ее глазах, но учения джедаев даром не прошли. Девушка быстро взяла себя в руки, отступила от дверного проема на шаг и вежливо поклонилась мне со словами: «Простите, мастер Гален Ра, что побеспокоило вас в столь поздний час. Обещаю, этого впредь не повторится». Она выпрямилась и, окинув меня отрешенно ледяным взглядом, на который были способны только лишь женщины в каком мире ты ни окажись, повернулась и пошла по коридору в сторону лифта. А ведь она была права, Гален, раздался электронный голос Серого за моей спиной, когда я закрыл за девушкой дверь. «И в чем же это?» Обернулся я к дроиду. «Когда совет назначения издает указ, его невозможно оспорить. Для этого требуется решение высшего совета и только. Быть стажером на любой из должностей храма – это почти так же важно, как и быть падаваном. Никто не оспорит указ только лишь потому, что мастер отказался стать учителем. Более того, это немыслимо. Циндралик не поддержит тебя в этом решении, как и любой из мастеров высшего, так и назначающего советов». «Твою мать!» – выругался я в сердцах, когда осознал смысл всего сказанного. «Ну ты и свинью мне подложила, блондинка хренова». Незнакомое мне выражение, но я, кажется, понял его смысл. «Вот и пользуйся на здоровье», буркнул я и прошел обратно к кровати. Так, на часах 15 минут 11-го. Раз уж меня разбудили, не вижу смысла сидеть здесь дальше. «Ты готов к постижению наук?» «Я подготовил ячейки памяти для хранения большого объема данных, если ты об этом». «В таком случае на выход». Мое допущение оказалось полностью оправданным, и действительно, стены храма в ночную пору не гудели от сотен и тысяч разумных, что здесь обитали. Большая их часть уже спала, а значит, в коридорах наконец-то воцарилась тишина. Мои быстрые шаги эхом отражались от голых стен и, проделав всего половину пути до места назначения, я уже успел 10 раз себя проклясть за то, что был одет не как джедай, у которых в гардеробе были мягкие кожаные сапожки, а как полноценный наемник, как я и привык одеваться уже давно. Массивные ботинки с металлическим подбоем на пятке и на носке прекрасно громыхали по затихшим коридорам, в то время как я обливался потом от волнения. Не ровен час и я разбужу весь чертов храм. Отдельным фактором стресса было осознание того, что даже чертов металлический дроид передвигался по керамическим плитам пола тише, чем я. Ну да не удивлюсь, если это было заранее продумано конструкцией с использованием особых материалов. В общем, к нужному месту я добрался с полностью мокрой спиной, но, вроде как, никакого лишнего внимания к себе не привлек. Библиотека храма была, по сути, огромным круглым помещением, которое было заполнено высокими стеллажами в два этажа, на которых своими корешками светились голокниги. Свечение их было голубоватого цвета, приятным и мягким, не слепящим. Выглядело все это красиво и даже величественно, но смысла, как по мне, не несло никакого. Ведь голокнига по своей сути была обычным датападом, который мог создавать объемные интерактивные голограммы. Необходимость в этом была сомнительной, ведь всю информацию в любой форме можно было получить из терминалов библиотеки, которые в изобилии были разбросаны по всему свободному от стеллажей пространству. В моем понимании, все эти голокниги были скорее данью былым временам, когда информация хранилась на печатных книгах. Но да, как я уже сказал, выглядело красиво. Насладившись увиденным, я вошел внутрь библиотеки, сквозь высокую арку, чтобы со стороны входа меня было не видно и, пройдя несколько десятков метров вглубь, оказался в большом зале, который был построен в форме многоугольника с восьмью гранями, от каждой из которых отходил свой ряд стеллажей. Я прошел в центр и осмотрелся по сторонам, сразу заметив в конце одного из рядов какое-то усиленное свечение. В голову приходила только одна идея того, что это может быть, и я поспешил туда. Том 3, часть 8. Я. Оказалось, что за высоченной мраморной стеной стеллажа был отдельный зал, в противоположном конце от входа которого находилась массивная серебристая дверь хранилища голокронов. Судя по всему, это был учебный зал, ведь вокруг под стеночками стояли десятки управляющих терминалов, с которых любой желающий мог войти в систему архива. Только лишь членам высшего совета и хранителям библиотеки есть доступ внутрь хранилища, сказал мне зачем-то Серый, который старался все это время не отставать от меня. «Я знаю», — кивнул я, — «хотя чего греха таить, мыслишка попытаться проникнуть внутрь у меня родилась, как-то ведь это получится в будущем у той наемницы, хотя она была перевертышем, но да я ведь настоящий джедай, должен быть способ, если прикинуть, что у меня нет задачи все сделать тихо и мне не нужно будет долго и печально скрываться, как в таком случае получить доступ к хранилищу, установленному в самом безопасном месте на Корусанте, без армии, разумеется. Слушай, Серый, а у СБ ведь есть сценарий эвакуации на случай какой-то катастрофы, пусть даже природной, что ты имеешь в виду, Гален? Ну, вот представь, что возле храма или прямо на сам храм упал астероид, что в таком случае будет с библиотекой и с ее хранилищем? Это все останется здесь или будет куда-то перенесено, на время пока будут проходить ремонтные работы? Этот сценарий крайне маловероятный. Орбитальная оборона и силы флота прикрытия Корусанта выявят угрозу и устранят ее заранее. Но даже если они не справятся, у храма есть свое ПВО, оно способно остановить вторжение малой флотской группы, не говоря уже об одиночном астероиде. Ты, парниша, не виляй, а четко отвечай на поставленный вопрос, скривился я, подходя к одному из терминалов и присаживаясь в кресло, напротив него. Есть такой или схожий протокол или нет? Вопрос астероида, который сможет пройти все барьеры, пока что лишь риторический. Ну, да, Гален, существует план Ковчег, который больше всего подходит под смысл твоего вопроса. В случае катастрофы, вся библиотека будет вывезена в целях спасения наследия сотен и тысяч культур, что хранится в этих стенах, в том числе и наследие джедаев. Интересно узнать, что совет джедаев посчитает катастрофой, пробормотал я задумчиво. Серый, а ну-ка введи мои коды доступа, кивнул я дроиду на экран монитора, где всплыло окно с запросом личных данных. Только не вздумай сказать мне, что не знаешь их. Дроид-аналитик стоически принял наклеп в свой адрес и, сжав четыре пальца правой руки в кулак, воткнул указательный палец в компьютерный разъем возле моего колена. Поля для ввода на экране автоматически заполнились, и я вошел в систему. «Молодец», — похвалил я Серого. «А теперь иди к другому терминалу и начинай скачивать все. Информацию, учебные материалы, методики, техники, в общем, все, что касается обучения джедаев. Слушаюсь, дроид прошел к рядом стоящему терминалу и снова сунул в разъем свой палец. У меня же задача была другой. Меня интересовало всего два вопроса. Первый – координаты Карибана. Несмотря на то, что я таки добрался до библиотеки джедаев, идеи закорешиться с Голокроном или даже духом силы Дарта Бейна я не оставлял. Тем более в свете открытия того факта, что Дарт Плагас все еще жив и правило двух трещит по швам, мне, возможно, удастся с этого что-то выгадать перед почившим владыкой Ситхом. Второй вопрос – координаты Камина. До беспорядков и шпионских игр, которые начнутся незадолго до войн клонов, еще далеко, а потому эта информация пока что была в открытом доступе. Дойду, куда нее еще не добрался своими шаловливыми пальчиками, так что я на удивление быстро нашел все мне необходимое. Вот так просто. Раз и все. Даже как-то и не верится. Я столько раз представлял этот момент, планировал, просчитывал его, что легкость исполнения ввела меня в чувство некой фрустрации. Я краем глаза глянула на Серого, который все еще с пальцем в разъеме уставился на монитор терминала, на котором мелькали быстро сменяющиеся странички текста и видео, и снова посмотрел на свой монитор. Мне в голову пришла внезапная идея. Мои пальцы запорхали над сдвоенной клавиатурой, и я, пользуясь тем, что был авторизован в системе как мастер и сотрудник СБ, открыл перед собой план-карту нижних уровней Корусанта района Багрового коридора. Именно там Дарша столкнулась с Молом, а меня чуть было не раздавил как букашку тот жирный червь. И пускай мысль касательно ограбления хранилища Голокронов была скорее шутливая, нежели серьезная, но задуматься она меня заставила. Если представить, что это каким-то образом у меня получилось провернуть, то, во-первых, а зачем мне вообще это было нужно? А во-вторых, как спрятать такое излучение силы Голокронов не то что от ситхов, но от джедаев, которые бросятся их искать со стервенением бешеных собак? Если ответ на первый вопрос был из области фантастики, то единственный ответ на второй вопрос, который был по нынешним моим силам, скрывался в тазине. Только чешуя этого червя была способна дать нужный мне эффект. Долгие годы это существо считалось вымершим, но я столкнулся с ним лично и знал, что это было не так. И более того, только я знал, где находятся останки мертвого червя. Для Дарши он исчез в пламени взрыва на мосту, который она устроила, пытаясь убить ситха, для Мола тоже. Но я то знал, что тазина словно пазл разобрали обитатели нижних уровней, мерзкие хтоны. Именно их название пыталась выговорить Дарша тогда со сломанной челюстью. Эти ребята были невероятно опасны для одиночек и небольших групп несчастных, кому не посчастливилось попасть так глубоко под землю. Но справятся ли они с крупным отрядом боевых дроидов? Я выбрал контакт на своем личном камлинке и поднесся его к губам, вежливо осведомился. В ситуации, когда ты говоришь с кем-то на расстоянии, быть невежливым, опрометчиво глупо. Ведь собеседник всегда может прервать разговор, вынуждая тебя принимать какие-то решения для сохранения своего лица, которых ты, быть может, хотел бы избежать. Уважаемый Нурутан, еще не спите? Мастер Галенра, раздался удивленный голос операционного директора Транк Роботикс. Нет, я все еще в офисе, работаю. Чем обязан вашему звонку? Мне доложили, что вам сообщили об отгрузке дроидов. Нет-нет, с этим все в порядке. Мне действительно передали эту информацию. Я звоню вам касательно другого вопроса. Какого же? Голос мужчины стал заметно напряженным. Скажите, сколько дроидов модели GX-1 вы готовы отгрузить мне условно завтра? Мастер, я... Постойте, поспешил перебить его я, пока он не сказал нет. Я готов заплатить за них по рыночной цене. Я... Нурутан тяжело вздохнул. Я думаю, 50 единиц вполне реально. С учетом этих и тех, что уже были вам отгружены, это продлит очередь на 5 месяцев, но мы надеемся, что завод на аренде заработает уже через 2, поэтому подобные риски и задержки вполне допустимы. Черт, 50 штук для целого уровня маловато будет, пусть это даже и GX1. А если я предложу покрыть неустойку для всех, кого подвину в очереди? Вам так нужны эти дроиды? Мастер, вы даже не представляете, насколько. Если вы готовы отдать за одного GX1 40 тысяч кредитов, то к завтрашнему дню мы сможем отгрузить для вас 120 единиц. Увы, не больше. До ввода в эксплуатацию второго завода, это просто убьет весь наш имидж. Нехило, блин. 40 штук за одного. Это словно кармический ответ вселенной за то, что прошлую партию я забрал по цене 8 тысяч за одного. Черт, но нужно было спешить. Прошло всего два дня, и шансы найти большую часть всего внешнего скелета червя были максимально велики. С каждым следующим днем эти кусочки могли все дальше и дальше распространяться по всему Корусанту. Кто знает, зачем Хтанам Тазин и знают ли они вообще о его свойствах, но та скорость, с какой был разделан на части червь, заставляла предполагать наихудшие. Я выдержал паузу, тяжело вздохнул и сказал: «Договорились. Пришлите счет на мою почту, я сразу же оплачу его. Доставьте дроидов завтра утром на тот же причал, куда вы доставляли первую партию. Только, Нуру, мне нужен будет ваш транспортник на пару-тройку дней. Надеюсь, стоимость его аренды является комплиментом от заведения. Разумеется, мастер Гален Ра, он ваш на всю неделю». «Отлично. В таком случае, до свидания. Уж не знаю, выгорит ли что-то с хранилищем голокронов, но то, что мне нужно как можно больше материала, который сможет спрятать меня и моих близких от внимания форсюзеров, это было безусловно. Найти хотя бы пару килограммчиков, и можно будет спать спокойно. Почти 5 лямов, которых я только что лишился, это точно отобьет. Гален, я закончил скачивать всю необходимую тебе информацию», — вклинился в мои размышления дроид. «Так быстро?» — удивился я, посмотрев на него. 85% всех данных текстовые, они не занимают много места, а остальные 15, видеоматериалы и трехмерные чертежи транспорта, вооружения, некоторых зданий республики, в частности открытые к общему пользованию чертежи храма, доп. Материалы к занятиям. Ты, я надеюсь, сохранил структуру каталогов, не перемешал все подряд? Да. Учебные пособия корпуса юнлингов скопированы полностью. Остальная информация упорядочена по алфавитной системе. Молодец, сказал я и повернулся обратно к экрану терминала, чтобы нажать еще несколько клавиш и скопировать координаты двух планет к себе на информационный чип. Хорошая новость, данные у меня. Плохая новость была в том, что тот же Карибан находится во внешнем кольце вдали от известных гиперпространственных маршрутов, и добираться туда будет та еще эпопея. Пока я не решу вопрос с Шати о рандеву с Дартом Бейном, не может быть и речи. То же самое можно сказать и о Камина. Эта планета, оказалось, вообще находится в другой галактике. Правда, она карликовая и расположена на орбите нашей галактики, но от этого легче не становится. В библиотеке были записаны только координаты Камина, подсказок о том, как туда добраться, не было. Ну да, это не так уж и важно. Главное, что данные теперь у меня. Но прежде чем мы уйдем, скажи мне вот что. Слушаю тебя, Гален. Ты упоминал раньше, что как сотрудник СБ храма я имею определенное влияние на местные службы правопорядка. Это действительно так? Да, Гален. В таком случае прикажи им от моего имени, что вот этот сектор, я ткнул пальцем в карту района Багровый коридор, необходимо очистить от присутствия сил стражей правопорядка, а также на ближайшие 48 часов там объявляется специальная операция. Доступ без моего разрешения закрыт для всех. Это в моей власти, я могу отдать такой приказ. Такие указания могут быть отданы любым из мастеров службы безопасности Корусанта только лишь из центра управления СБ. Из библиотечного терминала осуществить это невозможно. Но это реально? Не сдавался я, желая услышать четкий ответ. Да, Гален, но ты должен знать, что запрос будет занесен в дежурный журнал, и на ежемесячном докладе будет поднят вопрос о причине и необходимости данного приказа, так как он, очевидно, был отдан без одобрения главы службы безопасности Цинадрал-Лига. Меня это устраивает, кивнул я. В таком случае отправляйся в центр управления и отошли этот запрос. Завтра утром там уже никого не должно быть. Я же улетаю домой. Заберу тебя позже. Слушаюсь, господин. Поклонился мне дроид и, высунув палец из компьютерного разъема, собрался было покинуть меня, но я его остановил. Ты куда это? Выполнять твой приказ? С отчетливым недоумением ответил мне серый. Это ты, конечно, молодец, хмыкнул я. Но раз уж ты сам сказал, что учебной информации не так уж и много, загрузи-ка мне ее на этот чип сперва, а потом можешь идти по делам. Я бросил на терминал рядом с дроидом пустую пластмаску. Она ведь поместится? Думаю, да, с некой задержкой ответил мне серый. Значит, приступай, кивнул я ему. Решение о поиске остальных обломков панциря Тазина хоть и было спонтанным, но я был уверен, что оно было верным. Что-то мне подсказывало, что материал, который способен скрыть разумного от силы, стоил того, чтобы немного отложить полет на Татуин. Да, любой форсюзер все равно почует жизнь даже в носителе чешуйки Тазина, но для этого ситху или джедаю нужно будет оказаться в одном с ним месте, и все равно он не сможет понять, что это тот, кто ему нужен, ведь его излучения разума будут идентичны окружающим. Но мало этого, Тактазин оказался еще и довольно устойчив к воздействию моего светового меча. По прикидкам на глаз, он был примерно на уровне нагрудника из дюрания по сопротивляемости. Плазменный скальпель, конечно, легко справился с Тазином, но он был в несколько раз мощнее меча. Так обломки панциря могли послужить, ко всему прочему, еще и неплохим материалом для доспехов. Хотя это я уже, вероятно, бред несу, стараясь оправдать отодвинутые сроки моего вылета. Ведь у меня достаточно денег для покупки Бискара, который, в отличие от Тазина, держит удар световым мечом более уверенно. Когда я вернулся домой и рассказал Рури с Рексом о грядущей небольшой облаве на нижних уровнях Корусанта, отмазаться от их участия в этом деле мне уже не удалось. Уж слишком сильно они заскучили от бездействия в четырех стенах, и этот факт был их первым аргументом. А вторым, было наличие 125 дроидов ГХ-1 на страже их безопасности. Хотя, признаться честно, это был аргумент исключительно Рури, ведь гигант-рептиль рвался в бой, аки гладиатора дурманенной грибной настойкой. Поскольку мои вялые попытки напомнить им, что всего несколько дней прошло с тех пор, как наша космическая эпопея чуть было не стоила нам наших жизней, провалилась полностью, пришлось брать их с собой. Ранним утром следующего дня, когда солнце Корусанта лишь едва поднялось выше шпилей высоток, мы уже стояли в компании пятерых дроидов во главе с Люцием на причальном месте погибшего варяга и ждали транспортник Транк Роботикс. На моей шее и шеях Рури и Рекса висели тазиновые амулеты. Тагрута сдержала обещание, и теперь красиво переплетенные разноцветные веревочки с болтающимся кругляшом тазина на кончике станут незаменимым аксессуаром наших жизней. Транспортный корабль не заставил себя долго ждать, и вот мы уже смотрели, как он плавно заходит на посадку. Транспортник этот оказался обычным каботажником, если так можно выразиться в условиях этого мира. Похож он был на земной грузовой контейнер, по бокам от которого приделали движки, а сверху водрузили небольшую рубку. Я был уверен, что гипердвигателя на борту этой лоханки не было, но, вынужден признать, он ему и не нужен. Каботажник ведь, его задача доставлять грузы от порта к порту, редко когда покидая даже пределы атмосферы. Корабль приземлился в нескольких метрах от нас, поднимая облако пыли своими реактивными движками, которые при посадке переместились в вертикальное положение. Его рампа, словно у десантных кораблей Второй мировой войны моего мира, плавно опустилась на бетонное покрытие, и на свет стройными рядами стали выходить дроиды ГХ-1. У меня в этот момент аж в уголках глаз защипало от гордости за самого себя. Да и Рури еще, негодяйка, под вздохи ах и ох обняла мою правую руку и прижалась ко мне. И зрелище действительно было впечатляющим. Том 3, часть 9. Я. Больше 100 машин смерти маршируют перед своим генералом, ожидая его команды на покорение очередного мира. Да, конечно же, это было не так. ГХ-1 не маршировали, а скорее пытались не наступать друг другу на пятки. Я был не генерал, а хрен пойми кто. И отправляются они пиздить бомжей, а не захватывать мир. Но, черт возьми, чувствовал я себя в этот момент как настоящий главнокомандующий. «Слушайте сюда, орлы!» — гаркнул я вдруг, вспоминая своего старшего сержанта из учебки, когда дроиды выстроились передо мной в 10 шеренг, да так громко, что Рури испуганно вздрогнула, а Рекс хищно оскалился, то ли довольна, то ли нет. «Хрен поймешь, вы все переходите под командование к лейтенанту Люцию. Лейтенант Люций, сделать 3 шага вперед!» Новоиспеченный офицер, понятия не имея о строевом шаге, прошел вперед и замер. «Сопрягайся со всеми ними в одну тактическую группу. Назначай сержантов, командуй. Задача ясна?» «Да, господин». «Молодец. В таком случае приказываю доставить личный контингент в зону проведения спецоперации немедленно». «Слушаюсь, господин». «А как выдастся свободная минутка, подойди ко мне, я тебе звезды Летехи намоляю», добавил я тише, и Рури улыбнулась. «Слушаюсь, господин». «Какой послушный песик», пробормотал я себе под нос, наблюдая, как вереница дроидов погружается назад на корабль, а потом вернулся с Тагрутой обратно к спидеру, чтобы погрузиться уже самим и проследовать за транспортником на нижние уровни. Для Рекса же, по понятным причинам, я арендовал отдельный спидер с переведенным на меня управлением. Операция по изъятию Тазина началась довольно успешно. У самого входа в транспортный туннель подземного уровня, где с момента моего отбытия ничего не изменилось, Здесь по-прежнему стоял жуткий промышленный гул и не было видно низги. Я выгрузил всех металлических гавриков, а сам, вместе с Руи, погрузился на транспортный корабль и поднялся на нем к самому потолку уровня. Рекс пожелал остаться вместе с дроидами на земле и, забрав у меня мой мощный пистолет и все энергоячейки к нему, возглавил одну из штурмовых групп. Другого снаряжения ни для собственного пользования, ни для дроидов у нас не осталось, оно все погибло вместе с варягом. Я же, будучи на корабле, включил на нем все бортовые огни и прожектора, чтобы ненадолго стать местным не очень ярким, но все же солнцем и погрузился в медитацию на полурубке. Рури уселась рядом со мной с датападом в руках, на котором была открыта карта уровня и ждала моих инструкций. Как вы уже догадались, погрузившись в транс, я отдался чувству силы и теперь искал жизнь в этом царстве шума и мрака. Все 125 GX1 были разбиты на 10 групп, которые одномоментно стартовали и словно расширяющийся веер, углубились внутрь уровня. Дроиды эти, своих денег стоили, пускай и себестоимость их была всего 8000, начинка в них была что надо. Поскольку они были заточены под задачи телохранителей и у них были очень мощные сканеры, которые могли буквально просвечивать толстенные сталебетонные стены, что очень положительно способствовало поиску и выявлению, как врага, так и разной рухляди, которой здесь оказалось целые горы. Помимо сканера, сюрпризом для меня оказалось, что огромная единственно глаз камера дроида была еще и мощным прожектором. Это тоже способствовало скорости продвижения. Так что процесс, в котором я, будучи живым локатором всего разумного в этом подземелье, указывал направление, а дроиды спешили туда и производили зачистку, продвигался довольно бодро. Сперва эти мерзкие существа хтоны, жертвы мутаций, радиации и прочие ации не поняли, что происходит. Сопротивление хоть и было оказано, но быстро гасилось на корню, так как группа из 10 GX1 хоть и с помощью исключительно встроенных в их манипуляторы бластеров, но все же обладала значительным огневым превосходством. Но затем, спустя примерно час после начала операции зачистки, я почувствовал, как в нескольких сотнях метрах от моих оловянных солдатиков начало формироваться довольно серьезное количество разъяренных разумов. «Рури, солнышко», — обратился я к девушке с закрытыми глазами. «Пусть Люций прикажет группам с 4 по 9 объединиться в один кулак и продолжать двигаться в направлении северо-восток. Их там ждет серьезное сопротивление. Но ведь Рекс находится в 7-й, с тревогой в голосе напомнила мне Тагрута. «Я знаю, ему ничего не грозит. Дроиды прикроют его. Да и ты ведь тоже слышишь отчеты Люция». «Верно, нашего гиганта, GX1 скорее замедляют, нежели помогают ему, он справится». «Надеюсь, что ты прав, Саша», — вздохнула Рури и продублировала мой приказ по комлинку нашему лейтенанту. Тем временем ярость и злость собравшихся вместе сотен разумов усиливалась по экспоненте. И мало того, хтоны начали продвигаться вперед, заставляя дроидов отступать. «Рури, прикажи Люцию перевести на авангард еще 4 группы. Две оставшиеся пускай охраняют ядро с флангов. Саша, может, выполняй, что сказано», — рявкнул я, переполняясь эмоциями и на мгновение, теряя концентрацию и связь с силой. К моменту, когда я вновь ощутил разум хтонов, они продолжали давить моих дроидов, пусть и не так уверенно теперь, но все же, а вообще это все выглядело абсурдом. Хтоны хоть и были деградирующими существами, но у них был разум. Желая меня словить, они метали в меня искрящие электричеством сети, в конце-то концов. Но то, что я видел сейчас силой, было больше похоже на разъяренных, лишившихся рассудка животных. Они гибли десятками и, возможно, даже сотнями, но продолжали закидывать моих дроидов трупами. «Саша», — Люций докладывает, — что у 4 групп перегреваются стволы бластеров и заканчивается заряд. Он советует произвести ротацию и вывести их в арьергард для восстановления накопителей. «Конечно, пускай делает, что считает нужным, но здесь что-то не так», — пробормотал я. «У меня катастрофически не хватало знаний и опыта, чтобы понять все, что показывала мне сила, а потому я вышел из транса, открыл глаза и, поднявшись на ноги, подбежал к консоли управления кораблем в рубке. Я хотел вывести транспортник ближе к месту бойни и осветить все вокруг прожекторами. Возможно, если не силой, так глазами смогу разглядеть ключ к победе. Иначе нам просто нужно будет отступать. GX1 хоть и прекрасные дроиды-телохранители, но никакие солдаты. Способ, которым управлял Люций, было словно бесплатным шаблоном пробника боевого офицера. Мол, Купи апгрейд и вместо двух команд, будет 202. Интересное открытие я совершил посреди моей кустарной спецоперации, но лучше уж так, чем вообще никак. Место сражения с высоты нескольких сот метров выглядело впечатляюще. Дроиды столкнулись с хтонами в треугольном дворе трех высоток. Синие бластерные снаряды летели во все стороны и кое-где уже даже начинался пожар. «Люций!» — выкрикнул я в комлинг первым делом, как только оглядел все с высоты через внешние камеры. «Отправь два отряда внутрь зданий, пусть займут высоту». «Слушаюсь, господин!» — прозвучал механический ответ. «Вот, к слову, очередное доказательство, что без правильной прошивки ГХ-1 не годятся на роль воинов. Да и уж чересчур они дороговаты как для простых солдат, будем честны. На те деньги, что я за всех них отдал, я бы мог целый полк дроидов Торговой Федерации приобрести. Правда, сражались бы они лучше?» Ответ на сей вопрос был покрыт мраком. «Рекс, вас пытаются обойти через арку к юго-востоку. Тебе на месте виднее, но их нужно встретить». Люций, отошли две группы, что прикрывают фланги, занять крыши на улице напротив двора, и потихоньку отходите назад к проспекту. Не забудь про дроидов в высотке. Стал раздавать я приказы, вспомнив свое солдатское прошлое. А проспектом я обозвал дорогу метров 400 длиной и шириной в 5, которая пересекала два условных квартала некогда жилых зданий. Если отойти немного назад, получится, что сошедшим с ума хтонам останется только лезть на моих дроидов через узкий проем, а не как сейчас, со всех сторон. Эх, а вообще сюда бы сейчас 4 отделения пулеметчиков и можно было бы такой шквальный огонь устроить, что мама дорогая. Но я как обычно уменно после того, как совершил ошибку. Как бы так научиться думать не задницей, а головой? И тут вдруг произошло то, на что я надеялся, но чего я не ожидал увидеть. Основная масса хтонов сместилась вслед за планомерно отступающими ГХ-1 и в опустевшие от живых, но заваленные мертвыми телами, двор трех высоток, вошла странная компания. По центру шел какой-то невероятно рослый хтон-альбинос. От его тела исходил сизый дым, а вокруг него бегало несколько хтонов поменьше, которые махали во все стороны зажженными фаерболами на цепях с рукоятками. «Шаман, что ли?» Пробормотал я себе под нос, но Тагрута с ее слухом хищника меня, разумеется, услышала. «Какой шаман?» Переспросила она и поспешила подбежать ко мне, чтобы тоже посмотреть. «А ведь, правда, ты его чувствуешь?» Посмотрела она на меня, как простого разумного, покачала я головой. «Возможно, на нем тоже чешуйка тазина есть? Посмотри, сколько всего у него на шее весит, отсюда и не разберешь». «Энда», я задумчиво посмотрел на девушку. «А если так?» Я застучал пальцами по клавиатуре и перенаправил два прожектора из-под днища нашего корабля на этот двор. И в ту же секунду техтоны, что скакали вокруг шамана, открыли по транспортнику огонь из легких бластерных пистолетов. Рури испугалась, а я лишь задумчиво цокнул языком, прекрасно понимая, что нам эти пукалки не угроза. «Интересно то как, Саша?» «Нет, даже не думай», Тагрута вдруг вцепилась в мою руку мертвой хваткой. «Сашенька, прошу тебя, пожалуйста, не надо». «Ты о чем это?» Не понял я ее. «Я по глазам твоим вижу, что ты захотел спуститься и сразиться с ним. Умоляю, не нужно. Если он действительно форсюзер и на нем чешуйка тазина, мы не можем даже предположить, насколько он силен. Посмотри, он заставил обезумить целую толпу». «И мысли такой не было», — соврал я, не моргнув глазом, и прижал к себе испугавшуюся за меня девочку. «Ты права, оставим опыты для более подходящих времен». «Рекс», — вышел я на связь с рептилием. «Слушаю», — ответил он мне с некой запинкой. Комлинг для него технологией пока еще был не совсем привычный. «Нужно, чтобы ты занял высоту с группой дроидов напротив выхода на проспект и не открывал огонь, пока я тебе не скажу. Остальным ГХ-1 я прикажу отступать, и вы окажетесь в окружении, но верь мне, так надо. На проспект выйдет цель, которую вам нужно будет устранить. С большой долей вероятности после смерти гаденыша, задор хтонов значительно поубавится. Сделаешь это для меня, почту за честь исполнить твою волю», ответил мне гигант и разорвал связь. «Ну что такое?» Посмотрел я на Рури, которая сверлила меня недовольным взглядом. «Я же рассказывал тебе, что отговаривал его, как мог, но он буквально вынудил меня взять себя в свои слуги. Ты же, надеюсь, не думаешь, что я поощряю рабство?» «Не думаю», — произнесла тихо Тагрута и, вновь окунувшись с головой в поступающую информацию со своего дотапода, отошла от меня. Боже, эти женщины, во всех мирах одинаковы. Грохнуть шамана удалось без проблем. Может, он и умел в мегаконтроль над разумом, но залп 11 бластерных стволов с расстояния чуть больше 10 метров пережить не смог. И я оказался прав. Как только этот хтон умер, толпа его собратьев резко поубавила свой пыл, и Люцию удалось взять ситуацию снова под свой контроль. Дезориентированных существ быстро перестреляли, а остальные разбежались. Зачистка уровня продолжилась, но уже можно было сказать, что моя маленькая частная война, которая и не планировала быть таковой, завершилась, если не полным успехом, то уверенной победой. Среди дроидов было всего 15 поврежденных машин, и только 2 из них были разорваны в клочья и не подлежали восстановлению. Так что, пока что можно было грубо засчитать мне 80 тысяч кредитов в минус. Еще примерно 3 часа понадобилось GX1, чтобы дойти до стен того урбанистического каньона, по стенам которого я взбирался наверх и с вершины которого на меня упал тот здоровенный червь. Здесь было много свободного места, и потому я решил приземлить наш каботажник на эту площадку, организовав здесь стихийный штаб и место дислокации. Боже, сколько сложных слов, которые описывают, по сути, ржавую лоханку, приземлившуюся посреди выгребной ямы. Освободившиеся дроиды занесли своих поврежденных товарищей на борт корабля, взяли небольшой отдых, чтобы реакторы в их телах снова накопили заряд в батареях для ведения активной перестрелки на всякий случай, и Люций погнал их снова вглубь уровня, на этот раз не ради зачистки, а ради поиска ништяков и схронов, где могли лежать части Тазина. Рекс от них тоже не отставал, и хоть активная фаза зачистки подошла к концу, он по-прежнему рвался почувствовать. «Ведь, что может быть лучше грабежа после хорошей драки?» — спросил он Рури, когда та пыталась его остановить и предлагала заняться обработкой бесчисленных ссадин, порезов и синяков на нем. Я энтузиазм моего зеленокожого гиганта поддерживал и сам бы с радостью нырнул во все это с головой, но, увы, положение генерала обязывало держать марку, тем более оказалось, что в GX1 не было специализированных алгоритмов поведения на случай грабежа и поиска ценного, поэтому пришлось следить за исходящими от дроидов данными в прямом эфире и на месте координировать их действия. Благо Рури мне помогала, иначе был бы швах. В голове мелькнула мысль, что было бы вообще неплохо на всю эту спецоперацию пригласить спецов из Trunk Robotics, чтобы они посмотрели на свои творения в деле и, глядишь, обновили бы им под мои специфические задачи в будущем. Но в последнее время как-то так получалось, что я был особо крепок умом уже опосля. Что-то с этим нужно было делать. На курсы руководителей, что ли, записаться? И есть ли они вообще в этом мире? Но, есть ли курсы такие или нет, я узнаю как-нибудь в другой раз. А пока что я на пару стагрут и охреневал от находок GX1, которые бесконечным потоком данных поступали на наши датапады. Мумифицированные трупы разумных, обычные свежие трупы, части тел, много ржавого оружия и иногда даже вполне рабочего, грязные и порванные шмотки. Один из дроидов даже неплохой с виду диван нашел на одном из этажей местной высотки. Правда, этот диван оказался чем-то вроде хтонского гроба, и под подушками оказалось мумифицированное тело хтона, увешанное побрякушками из ауродия и прочих металлов. К слову, именно тогда дроиды гарантированно нашли первый осколок чешуи Тазина. Особый рельеф на ней был такой же, как и на наших чешуйках. Жаль, что эта находка пока что была единственной. Да и вообще 99% всех находок были мусором. Судя по всему, нам предстоит здесь задержаться. И примерно на 7-й час неимоверно веселого пребывания под поверхностью Корусанта, ближний радар нашего транспортника тревожно запеликал, предупреждая о приближении со стороны выхода из транспортных туннелей небольшой цели. Судя по примерным габаритам, это был спидер. Конечно, радовало, что спидер был в количестве всего 1 штука, но с другой стороны, условного магистра йоды в этом спидере было бы достаточно, чтобы прекратить нашу веселуху. Том 3, часть 10. Я, что будем делать? С тревогой посмотрела на меня Рури. Ты так спрашиваешь, как будто у нас есть выбор, хмыкнул я. А у нас ведь даже пушки нет приличной, чтобы жахнуть, не говоря уже о том, чтобы потом сбежать. Будем идти встречать. А вдруг это что-то хорошее? Очень сомнительно, скривила свое красивое личико девчонка. Сила в тебе подсказывает это, а мой юный околит? Придурковатым голосом осведомился я. Папа, хмуро буркнула мне в ответ Рури. Твоя попка может и не такое, покивал я серьезно, разглядывая эту самую попку в обтягивающих черных штанах, которая сейчас удалялась от меня. Потом тяжело вздохнул и поднялся с кресла вслед за Руи. С сексом у нас в последнее время были проблемы. Вернее, проблема была одна – отсутствие этого самого секса. И хотя причина была понятна – похищение Шати, и я всецело разделял горе и обеспокоенность за судьбу и положение моей женщины, но мужская природа, черт возьми, я в последнее время себя порой животным чувствовал. Плевать на все, лишь бы в кого-то засадить, чтобы спустить давление в яйцах. Дошло уже даже до мысли о мастурбации, а ведь я этим с 11 класса школы не занимался, как-то так сложилось, что рядом всегда была какая-то девчонка, которая мне с этим помогала более приятным методом. Да и где мне спрятаться, чтобы Рури меня не застукала? Ну не в храм же джедаев улетать, честное слово, а вообще забавно. Прилетать в храм, чтобы как мальчишка спрятаться в своей комнате, подрочить и дальше лететь по делам. Я даже хохотнул, представив эту картину. Чего ты? Удивленно посмотрела на меня Рури. Ситуация вроде как не располагала к юмору, ведь тот, кто ослушался приказа мастера джедая на запрет полетов в эту зону, явно прилетел сюда не на чай с баранками. Да так, отмахнулся я, шутку старую вспомнил. Расскажешь, сразу же как только останемся наедине, подмигнул я-то Грути и спросил. Готово? Да, Саш, открывай. Я нажал на одну из клавиш консоли управления, и широченная рампа каботажника принялась опускаться. В наши лица ударил тяжелый, спертый и вонючий запах нижнего уровня. Это, к слову, и было причиной, почему мы с Рури предпочитали оставаться на корабле. Воздушные фильтры здесь были на удивление хороши. Люций, связался я с дроидом, пока мы шагали наружу, навстречу приземляющемуся рядом спидеру. Пришли 5 ГХ-1 ко мне, пусть они возьмут транспортник в охранение. Остальным прикажи к нам на глаза не показываться, если что-то найдут, на связь не выходить. Пусть ждут, пока неизвестные гости нас покинут. Как понял? Слушаюсь, господин. Рекс, тебя то же самое касается. Принял, ответил глубоким басом гигант. Тем временем спидер приземлился, двери с обеих сторон открылись и, да твою мать, выругался я, увидев Даршу, а следом и Серого, который выбрался наружу вслед за девчонкой. Это та девушка, которую ты спас, догадалась-то Грута. Угу, мастер, Гален Ра, вежливо поклонилась мне Дарша, когда мы спустились с тропа на бетонный пол уровня. А вас я, простите, не знаю, как зовут, улыбнулась она моей спутнице. Рури, очень приятно, скороговоркой выдала-то Грута, прижимаясь ко мне. Она, как и остальные девчонки, джедаев откровенно побаивалась после того, что произошло с Тиссей на Ортмантилле. Я же относился к этому более прагматично. Мне уже приходилось их убивать, а значит, страха не было. Было лишь здравое опасение заведомо более сильного противника. Очень приятно, Рури, снова изобразила поклон девушка. А мое имя Дарша. Зачем ты прилетела? Нарушил я осточертевавшие мне политесы, которые так любят разводить джедаи. И, что более интересно мне, как ты узнала, куда нужно лететь? Я ввел запрет для посещения вообще на всем уровне мегаблока. Мое переживание было вполне оправдано, ведь со мной больше не было большого куска чешуйки Тазина, а лишь небольшой амулет, как и на всех моих спутниках. Неужели он не работает и джедайка сумела меня почуять? В бред про то, что ее привело ко мне чувство наличия жизни здесь, я никогда не поверю. Твой дроид сказал мне, где ты, скорее всего, можешь находиться, указала рукой на Серого. Дарша, ты не запрещал мне сообщать эту информацию, если меня об этом спросит, Гален, поспешил оправдаться дроид, увидев на моем лице что-то, что ему не понравилось. Это подразумевалось, прорычал я, быстро теряя терпение. Что ты хотела от меня? Зачем прилетела? Дарша окинула меня долгим взглядом, злость во мне, мог разглядеть и обычный смертный, сила для этого была не нужна. Она посмотрела на Тагруту, которая вжималась в меня, с опаской глядя на девушку, затем обвела взглядом залитый светом прожекторов корабля пейзаж заброшенного уровня и, наконец, ответила. «Мастер Циндраллик приказал мне отыскать вас и сообщить, что он ждет вас в храме, как можно скорее. Но я бедничала моему учителю, что я отказался стажировать тебя, не сдержавшись из-за злости и с усмешкой», спросил я. Он, Дарша запнулась от удивления. Он об этом знает, верно? Но не, потому что я сказала, а потому что моя стажировка не началась. Вас же он ждет по причине самовольно объявленной операции без его санкций. Он хочет услышать объяснение. Рури, солнце, вырвалось у меня и я, Закрыв глаза, глубоко вздохнул. Как же все это не вовремя. Рури, будь добра, открой список тел и их частей, которые были обнаружены в ходе моей несанкционированной операции. Да, Гален. Тагрута вытащила датапад из-под мышки и быстро застучала по сенсорному стеклышку пальчиками. Вот, она передала его мне. Ей отдай, кивнул я на Даршу, и девушка протянула джедайке планшет. И что все это значит? Спросила она, листая список из 42 позиций. Когда я оказался в этом месте, чтобы спасти тебя, я, как ты помнишь, обнаружил здесь логово Хтонов. Но поскольку из Бехрама плевать на это, я взял дело в свои руки и вот... «Теперь разгребаю бардак, который допустил мой учитель», — нагло врал я на ходу. «Этот список, что ты видишь, неполный, уверен, стражи правопорядка, которых я вызову закончить со всем этим, найдут еще больше тел. А ведь это чьи-то дочери, сыновья, отцы, матеря. Родственники даже не догадываются об их судьбе, а они были брошены здесь на произвол судьбы. Гален мастер Ра, я даже не думала, что такое возможно на Карусанте». Пораженно прошептала Дарша и даже прикрыла рот ладошкой. Я, в принципе, тоже. Но мне, почему-то казалось, что здешние менты и их деятельность мало чем кроме масштаба и инопланетной специфики, отличались от ментов моего мира. В Сирии мне довелось служить с Димкой Скальным. Он был сыном отца прокурора и назло этому самому отцу в армию и записался. Батяня то видел его уже крутым адвокатом, а сынок грезил о работе опера. Так вот он-то мне и нарассказывал, что от бати узнал в свое время. Если коротко, то это тихий ужас. Людей заживо в кастрюлях в квартирах по соседству варить могут, а об этом толком и не узнает никто, пока вентиляция дома не забьется и смердеть не начнет. Ну да это если маньяк неопытный, а если опытный. В общем пиц. Так что повелась девочка на мою провокацию, повелась. Вон и глаза уже заблестели. Мне хоть и 22 всего, а повоевать успел из-за чего изнанку мира на вкус попробовать сумел. А этой пигалице, которая только вчера лобок брить начала, еще только предстоят чудные открытия мира сего, и я с радостью буду для нее этим проводником в ад, если она от меня не отстанет. Мамой клянусь, мля, возможно и не такое, заверил я девушку. Дарша, возвращайся в храм и передай уважаемому сыну Дралигу, что я прибуду на доклад, как только закончу свои дела здесь. Список этот я могу перекинуть на твой камлинг, чтобы ты не возвращалась к начальнику СБ с пустыми руками. Договорились? Да-да, мастер, конечно же, я не буду мешать вам, раз такова ваша воля. Дарша вернула Рури планшет и, поклонившись нам, поспешила обратно к своему спидеру. Серый было последовал за ней, но я рявкнул стоять, и дроид замер на месте. Дарша удивленно посмотрела на нас, но наученная горьким опытом, передумала совать свой нос, куда не просит, и забралась внутрь транспорта. Стоило спидеру удалиться от нас на несколько сот метров, как я выхватил с пояса рукоятку светового меча, активировал его и, притянув к себе с помощью силы гребенного дроида-аналитика, без раздумий отсек ему половину его треклятого тельца. «Саша!» — в ужасе закричала Рури, когда осознала, что я только что сделал и бесстрашно бросилась ко мне, хватая меня за руку, что держала гудящий красный клинок. «Саша!» «Прошу тебя, не убивай его». Серый тем временем без двух ног и половины левой руки свалился на землю и так и замер там. Уж то ли не хотел провоцировать меня своим голосом, то ли в нем что-то замкнуло, но такая его беспомощность меня вдруг резко охладила, словно ушат холодной воды за воротника прокинули. Я посмотрел на испуганную Рури, на ее детскую по сравнению с моей ручку, которая отчаянно пыталась отвести лезвие клинка от дроида и медленно выдохнул, успокаиваясь. Красное лезвие светового меча втянулось обратно в рукоятку и, повесив ее на свой пояс, я крепко обнял девушку, вжавшись губами в ее макушку меж двух рожек. «Прости меня, малышка», — прошептал я искренне, — «я не хотел тебя испугать». «Я испугалась не за себя», — шмыгнула носиком Тагрута, — «а за тебя», — расплакалась она. «Но почему?» — растерялся я. «Ты ведь однажды уже убил того, кто этого не заслуживал, и пусть я тебя никогда не осужу за этот поступок, но я не хочу, чтобы ты становился таким человеком, Саша, понимаешь, не хочу, чтобы чужая жизнь, пускай даже искусственная, стала для тебя всего лишь неприятной помехой на твоем пути, и пусть ее слова об убитом мною Ларне в очередной раз резанули мою душу, но она была права, я был противен самому себе за то, что совершил, но чуть было не сделал это снова, и пускай жизнь, которую я собрался отнять, была искусственной, как сказала Рури, это не важно. Я был готов это сделать. Снова. Неужели это и есть та самая темная сторона силы, которая медленно, шаг за шагом поглощает тебя с головой, делает это незаметно, так, что ты этого не осознаешь до тех пор, пока не становится поздно. Будущий Дарт Вейдер перейдет на темную сторону силы, пытаясь спасти свою любовь. И в чем же я сейчас отличался от него, убив Лорна, чтобы моим девочкам ничего не угрожало? Мне нечего ответить, Рури. И не нужно. Тагрута выбралась из моих объятий и, вытерев слезы, поцеловала меня своими мокрыми губами. Я и девочки либо не позволим тебя стать таким человеком, либо погибнем пытаясь. Клянусь, что никогда не позволю этому случиться, ответил я с хрипотцой в горле. И я тебе верю, Рури улыбнулась и обняла меня. Серый, ты там живой? Посмотрела она на дроида у наших ног. Ничего не заклинило, благодаря вам, госпожа, почти целый, почти невредим, проговорил он своим голоском. Ну ты погляди, уже госпожа, а не Тагрута, хмыкнул я. Растешь, на что Рури показала мне свой розовый язычок и нагнулась за тем, что осталось от дроида, а было там немного. Правая рука, половина тельца, в котором чудом остался невредим реактор, и голова. Не переживай, Серый, твой хозяин купит тебе новое тело, в 100 крат лучшего старого. Да, негодяйка посмотрела на меня выжидающе. А куда я денусь? С притворством выдохнул я, а на самом деле радуясь, что пуля раздора между мной и Рури прошла в миллиметре. Я всегда хотел летать, как-то даже мечтательно протянул дроид. Шутишь, что ли? Посмотрел я на него с изогнутой бровью. Нет, Гален. С самой первой секунды, как я осознал свое существование, я очень жалел, что создатели не наделили меня этой возможностью. Так ты хочешь тело птицы, или платформы на репульсорах? Покрутил я рукой в воздухе. Не знаю, честно не знаю, просто хочу летать. Ладно, что-нибудь придумаем. И ты это, извини, пробурчал я себе под нос едва слышно. Ты был прав в своем гневе, ответил мне Серый. Я подвел тебя, приведя Даршу сюда. Больше этого не повторится, обещаю. Ладно, проехали. Я отобрал дроида Рури и пошел с ним вместе на корабль. Не забудь, ты обещал скинуть список Дарши, напомнила мне Тагрута. И когда я уже почти скрылся в тени немаленького трюма каботажника, вдруг выкрикнула: а почему ты мне не рассказывал, что она очень красивая? Да твою же мать, Дарша! Выругался я беспомощно, а когда еще и услышал за спиной приближающиеся шаги, позорно ускорил свой шаг, надеясь спрятаться в рубке по принципу «я в домике». Во всей этой грязи и вони мы провозились до позднего вечера, но оно того стоило. Несметных богатств и раритетных артефактов мы, конечно же, не нашли, да и уроди оказалось всего 300 грамм. Причем все эти граммы висели всего на двух шеях. Первой была шея мумии из дивана, а второй – погибшего шамана. Остальным хтанам сверкающий желтый металл, видимо, был неинтересен. Но вот где нам улыбнулась удача, так это с остатками Тазина. В одном из подвалов разрушенной высотки, на последних этажах которой, дроиды еще и наблюдательный пункт хтанов обнаружили. Со временем я подгадал верно, и действительно, оказалось, что части панциря не успели разойтись по всему городу, а лежали в подвале в огромных ваннах с какой-то мерзкой жидкостью внутри. Слава всем богам, что я за всем этим через камеры наблюдал, дроидам плохой запах был не помехой, а вот Рури не стерпела даже от вида картинки и поспешила отбежать от меня, сжимая ладошкой рот. Уж не знаю, то ли хтаны отмачивали панцири для чего-то, то ли это какой-то ритуал был, но ГХ-1 вытащили на свет все, что там было, и разложили на улице, чтобы осколки слегка просохли. Была у меня мысль поджечь все это дело райдонием, но да черт его знает, как чешуя на это отреагирует. И если откинуть мерзкий запах и рвотные рефлексы, то получается, что мы нашли, по меньшей мере, 500 000 невероятно ценного материала. Это был полный успех, ведь я-то рассчитывал всего на несколько килограммов. Теперь же, у меня было столько тазина, что хоть корпус космического корабля им обклеивай. Нет, правда, его было настолько много, что я даже подумывал о закруглении всей операции. Но более прагматичная, чем я, Рури, настояла на продолжении поисков. Тем более, что и осталось не так уж много. Как я упоминал ранее, встроенные в дроидов сканеры творили чудеса. И она оказалась права, чертовка. Буквально в высотке по соседству в точно таком же подвале, ГХ-1 нашли очередные смердящие ванны и в них примерно такое же количество тазина. Судя по всему, в первый раз мы наткнулись на одну из двух половинок панциря, Теперь же нашли и вторую. Новость хоть и была без преувеличения отличной, но я, уже словно объевшийся сметаны кот, отреагировал на это более сдержанно. Голову мою в тот момент занимали всего две мысли. Первая – куда пропал Рекс? Дроиды потеряли его после находки в первом подвале, и на вызовы Камлинка он не отвечал. А вторая – чтобы такое предложить Транк Роботикс, чтобы они разработали для меня нового дроида. Проблема GX1 была в том, что они старались быть очень хороши во всем одновременно. А, как известно, за двумя зайцами погонишься и так далее. Нет, они были очень хорошими дроидами, тех же дроидов торговой федерации B2 уделали бы в легкую, я был в этом уверен, но их цена. Том 3, часть 11. Я. У GX1 было отличное бронирование корпуса из сплавов, которые используют в кораблестроении, отличный мышечный скелет из синтетических волокон, который работал в связке с двумя гироскопами, что делало дроида не болванчиком вроде C-3PO, а настоящим подвижным бойцом. Но у него также было две пары рук. Одна пара была основной, она играла роль бронепластины, в одну из рук был встроен бластер, а вторая была типа маленьких лапок тираннозавра, куда по идее можно было всунуть дополнительное оружие, а по факту эти ручки не могли удержать нормально ничего больше облегченной винтовки. Помимо этого в дроида была заложена концепция открытого кода, мол, заказчик может сделать из него по итогу, что душе угодно, и дроид, выпущенный с завода, это готовая под изменение болванка, но по факту, такая пригодность к модернизации только увеличивала и так немаленький ценник. Ну и ко всему прочему он был очень большой, выше того же B2 на пару десятков сантиметров и шире его раза в полтора. Идея же моя, основанная на длительной эксплуатации этих дроидов, как в мирное, так и в не очень мирное время, была проста. Убрать все, что не нужно, добавить все, что нужно. Под нож должна пойти пара маленьких ручек. Основные манипуляторы должны лишиться встроенного бластера и стать такими же подвижными, как нормальные руки. Это позволит высвободить мощности реактора дроида, чтобы всунуть в него не очень мощный, примерно в половину от мощности дроидека, щит. Затем, конечно же, уменьшить габариты и вес, так как мне не нужно поле для возможной в дальнейшем модернизации, а также добавить на спине крепление под рюкзачок для дополнительного питания, который, как пить дать, понадобится дроидам, захоти я сделать из них пулеметчиков, а я захочу. Помимо этого, раз уж габариты уменьшатся, было бы неплохо изменить корпус так, чтобы они могли складываться по типу тех же B1 торговой федерации, а то всего 120 штук в упор влезли в трюм каботажника, хотя по идее туда и все 300 должны поместиться, умей они быть немного компактнее. Получилось, что мне нужна более бронированная, более подвижная версия B2TF, да еще и с щитом. Да, прикидки мои были очень условными, но, думаю, дельце должно выгореть. Осталось только придумать, чем завлечь директорат Транк Роботикс, чтобы они взялись за разработку моей идеи и, мало того, создали под это дело еще и специфический программный код, чтобы дроиды могли вести себя как полноценные воины и грабители в дальнейшем. Вариантов было всего два. Бот и Тазин. И если за ботой я точно не сунусь в ближайшую неделю, боясь нарваться на неприятности как в виде синдиката, так и в виде республики, которая могла наткнуться на обломки нескольких кораблей. Очень слабо верится, что силы Корусанта не патрулируют близлежащие к планете системы в целях безопасности. То чешуйки Тазина я мог попытаться загнать. Это ведь эксклюзив, который на черном рынке стоит наверняка бешеных денег. А у меня этого эксклюзива. А, кстати, сколько его, по итогу? Солнышко, дроиды уже подсчитало все, что вынесли с подвалов. Повернулся я к Руи. Да, Саш, пока что выходит 1322 килограмма. Пока, удивился я. Ну, чешуйки ведь высохнут, пожала плечиками Тагрута. И то верно. Как думаешь, Транк Роботикс согласятся сделать нового дроида для нас за 5 килограмм Тазина? Ты что, неподдельно удивилась девушка? Всего лишь какого-то дроида за 5 бесценных килограмм чешуи существа, которое уже несколько десятков лет считается вымершим во всей огромной галактике. Ну, тогда 3, хмыкнул я, упомяни в разговоре мельком торговую федерацию, и они всего за килограмм рухнут к твоим ногам. Сознанием дела заметила Рури. Ты умница. А ты не знал? Тагрута наконец посмотрела на меня поверх датапада, который держала, уперев в коленки, сидя в кресле пилота. Знал, честно ответил я, но приятно лишний раз получить этому подтверждение. Пф, фыркнула девчонка, и поспешила поднять датапад, чтобы я ее довольной улыбки не увидел. А где, кстати, Рекс? Разрушила она в один миг всю магию момента. Как раз собирался это выяснить, тяжело вздохнул я. Видимо, идея про мастурбацию в стенах храма не такая уж и дурацкая. И только я начал пытаться привести роящиеся в голове мысли в порядок для того, чтобы начать медитацию, как вдруг мой камлинг ожил голосом Люция, который доложил: «Господин, северный патруль обнаружил господина Рекса. Он приближается со стороны высотных зданий рядом с разрушенным аэропортом». «Ну, вот и славно», — сказал я, вздохнув полной грудью и снова поднимаясь на ноги с пола. «Встретить его и предложить эскорт к кораблю, ненастойчиво», — приказал я. «Слушаюсь», — ответил мне Люций. «Саш, так, а что с новыми дроидами?» Рури прильнула ко мне, обняв за ногу, когда я подошел к ней. «Ты отправишься на переговоры в Транк Роботикс, не сегодня и не завтра», — помотал я головой и, взяв кончик ликкутагруты, стал отстраненно теребить его в пальцах. Рури зажмурились и еще крепче обняла меня. «Пошлю им одного из ГХ-1 с записями телеметрии, которые велись во время боя, одним сообщением и маленьким кусочком Тазина. У тебя, кстати, его с собой нету, не хотелось бы отсылать им вонючку». «Есть», — кивнула девушка и, засунув ручку в кармашек штанов, достала небольшую горстку заготовок под медальоны. «Вот и отлично. В сообщении набросаю свое пожелание наполовину с предложением и посмотрим, клюнет ли рыбка на прикормку. А сам с Рексом с утра отправлюсь на Татуин».